Часть вторая. Один. Жизнь, которая вдруг вспомнилась при виде заголовков с именем короля Зога, так отличалась от моей жизни сейчас, что даже нелегко поверить в мое родство с той давней далью. Вы уж, наверное, мысленно смогли меня представить. Немолодой, красномордый толстяк со вставной челюстью. И вам заодно видится, что я такой от колыбели. Но 45 лет — большой срок. И хотя есть люди, что не особенно меняются, другие — еще как. Я сильно менялся с годами. Меня швыряло вверх и вниз, чаще, надо сказать, наверх. Смешно звучит, но мой отец наверняка гордился бы мной нынешним. Ему казалось бы роскошным, что у его сына автомобиль, что проживает сынок в доме с ванной. И в данный момент мое положение выше родительского уровня, а бывали деньки, когда я так поднимался, как нам даже не грезилось перед войной. Перед войной. Интересно, сколько еще у нас будут так говорить? Сколько лет, пока не начнут обязательно переспрашивать, какой войной? Теперь уж мечтать не приходится, чтобы, услышав «перед войной», почти всем окружающим подумалось бы «перед бурской». Англо-бурская война 1899-1902 годов. Буры — голландские поселенцы в Южной Африке. А я, родившийся в 1893-м, ведь помню грянувшую войну с бурами. Начало ее врезалось мне в память из-за бешеных споров отца с дядей Иезекиилем. Помнится кое-что и еще более раннее. Самое первое. Специфический мекинный запах травяных семян. Он был все гуще на пути по кирпичному коридору из кухни в магазин. Мать перегородила тот проход решетчатой калиткой, чтобы не пускать нас с Джо, моим старшим братом, к товару и покупателям. Помню, как я стоял, держась за брусья решетки, как сильно пахло семенами и сыроватой штукатуркой. Однажды я все-таки умудрился калитку открыть, пробраться в пустой на тот час магазин. Копошившаяся в ларе мышь вдруг выскочила и пробежала прямо между моими башмаками, вся белая от муки. Мне было тогда лет 6. В раннем детстве ты как-то внезапно, одну за другой, осознаешь вещи, которые тебя все время окружали. К примеру, лишь года в 4 я понял вдруг, что у нас есть собака. Звали пса удальцом, старый белый английский терьер, эта порода теперь вывелась. Наткнувшись как-то на него под кухонным столом, я именно в тот момент неожиданно и непонятным образом постиг. Наш пес, наш удалец. Тем же манером я чуть раньше уразумел, что за калиткой в конце коридора есть некое помещение, откуда идет мекинный запах. Сам магазин, огромные весы, деревянные мерки, надписи мелом на окне и украшающий витрину снегирь в клетке, которого, впрочем, не просто было рассмотреть с улицы через вечно пыльное стекло. Все постепенно, поочередно укладывалось в голове, наподобие составных частей мозаики-головоломки. Время идет, ноги крепнут, и начинаешь мало-помалу осваивать местную топографию. Наш Нижний Бинфилд в Оксфордшире был типичным торговым городком с населением в пару тысяч жителей. Забавно, я говорю «был», хотя он никуда не делся. Городок в долине, милях в 5 от Темзы, со стороны реки пологая бугристая возвышенность, с другой — гряда холмов. Там, наверху, среди синеющей массы лесов, белел большой дом с колоннадой — Бинфилд Хаус. У нас его называли усадьбой. И хоть селение на холме давным-давно исчезло, бывшее его место продолжало именоваться Верхним Бинфилдом. Мне должно быть исполнилось 7, когда я впервые заметил Бинфилд Хаус. Малышам вдаль смотреть неинтересно. Зато свой город, располагался он крестом с площадью в центре, я уже знал до последнего дюйма. Наш магазин стоял на главной улице, вблизи от рынка, а на углу была лавка сластей миссис Уиллер, где спускались перепадавшие тебе полпенни. Мамашу Уиллер, неопрятную старую хрычевку, народ подозревал в обсасывании леденцов, кладущихся обратно в банку, хотя с поличным старуху ни разу не поймали. Ниже нас по улице находилось заведение цирюльника, зазывавшее рекламой сигарет Абдулла, той самой, с изображением египетских воинов, что, как ни странно, используется по сей день. Сшибавшие из двери ароматом лавра вишневой воды и душистого арабского табака латакия. На краю у городка торчали трубы пивоваренного завода. Посреди рыночной площади имелась поилка для лошадей с неизменно плававшим в каменном корыте толстым слоем соломенной трухи и пыли. Перед войной, в особенности перед Бурской войной, круглый год стояло лето. Умом я знаю, что не так. Просто стараюсь передать свое ощущение. Нижний Бинфилд моих дошкольных лет всегда видится мне в летнюю пору. Или это обеденный час на рынке, когда царит особенная сонно-пыльная тишина, и лошади жуют, зарывшись мордами в длинные торбы. Или полуденный зной на цветущих окрестных лугах. Или ранние сумерки на тропке между живыми изгородями, когда в воздухе плывут струйки дыма из курительных трубок и сквозь кусты сочится аромат ночных левкоев. Вообще-то я могу припомнить кое-какие картинки не только летних месяцев, но исключительно в связи с непрекращавшимся целый год поиском всевозможной съедобной добычи. Усерднее всего мы рыскали возле изгородей. В июле попадалась ежевика, редкий трофей, и уже краснело, годилось кинуть в рот черная смородина. В сентябре, конечно, ягоды терные, лесные орехи, самые крупные орешки никогда было не достать. Затем буковые орехи и дикие яблоки. Кроме того, корма похуже, но тоже потребляемые за неимением лучшего. Совсем невкусные ягоды боярышника и кисленькие, довольно приятные, главное тут не прикусить семян с ворсинками, плоды шиповника. В начале лета, особенно когда пить хочется, хорошо пожевать дудник или стебельки разной травы. Отлично идет к хлебу с маслом щавель, а также кислица и земляной каштан. Даже семена подорожника лучше, чем ничего, если оголодал, а до дома еще не близко. Джо был на 2 года старше меня. Пока мы не подросли, мать нанимала гулять с нами Кейти Симмонс. Отец Кейти вкалывал на пивоваренном заводе, у них было 14 детей, так что все члены семьи постоянно искали, где бы подработать. Мне было 5, Джо 7, а нашей няньке 12, и умственным развитием она не слишком нас превосходила. Крепко державшая меня за руку и называвшая деткой, Кейти имела полномочия не подпускать нас к быкам и держать подальше от дороги с колесными экипажами. Но разговаривали мы почти на равных. Обычно мы отправлялись в поход, по дороге, разумеется, не пропуская ничего съедобного, тропинками между участков, потом через роперские луга до мельничного пруда, где водились тритоны и крошечные караси. Став постарше, мы с Джо ходили туда на рыбалку. А возвращались непременно мимо находившейся на краю городка кондитерской. Место для магазина было столь невыгодное, что владельцы его один за другим разорялись. На моей памяти, в очередь с трижды возрождавшейся торговлей сладостями, там были и бакалеи, и ремонт велосипедов. Но нас, кондитерской, влекло волшебной силой. Даже без единой монетки мы обязательно подходили плющить носы о витринное стекло. Кейти неважничала, равноправно участвуя как в покупке сластей на фартинг, так и в ссорах из-за дележки. Фартинг — монетка достоинством четверть пенни. А сколько изумительных вещей можно было тогда купить на фартинг? Большинство сладостей продавалось 4 унции за пенни, а райской смеси, обломков из разных банок, за пенни отвешивали аж 6 унций. И еще фартинговые тянучки, которые растягивались на целый ярд и таяли во рту не меньше получаса. И сахарные мышки или свинки по 8 штук за пенни, и ликерные бомбочки, и большие кульки попкорна за полпенса, и приз-пакеты, в которых среди россыпи разных конфет счастливцам иногда доставалась свистулька. Тех приз-пакетов больше не увидишь. Целые виды их, прежних сластей, исчезли. Пропали сладкие белые пластинки с выдавленными на них девизами, кануло липкое розовое лакомство в овальных коробочках со специальными малюсенькими оловянными ложечками. Сегодня уже едва отыщешь на прилавках шоколадные трубочки, палочки постного сахара, фруктовые батончики с тмином и даже пестрое драже. Именно пестрое драже предпочиталось, если капиталы не превышали фартинг. А великан? Куда девался великан? Эта огромная бутыль, вмещавшая больше кварта шипучего лимонада, стоила всего пенс. Убита. Тоже убита войной. Да, оглянувшись назад, я всегда почему-то вижу лето. Трава вокруг в мой рост, от земли пышет жаром. Пыль на тропинке и теплый зеленоватый свет сквозь густую листву орешника. Вижу нас, всех троих, бодро топающих, жующих добытые по пути возле изгородей. Кейти тянет меня за руку, поторапливает. «Давай, детка, давай шибче!» И кричит вслед убежавшему вперед брату. «Джо, сей момент обратно! Эй, получишь у меня!» Крепыш с большущей головой и толстыми икрами, Джо был любитель поозорничать. В 7 лет он уже носил короткие штаны, плотные чулки до колен и грубые башмаки, полагавшиеся мальчишкам. А меня мать все еще наряжала в платьице-рубашонку из сурового полотна. Кейти обычно щеголяла в доставшемся от старших сестер драном и линялом подобии взрослой одежды. Косички торчали из-под большой дурацкой шляпы, замызганная юбка волочилась по земле, шлепали стоптанные ботинки на кнопках. Она была пигалицей, ростом чуть выше Джо, но за детьми смотрела неплохо. В семьях ее круга ребенок начинает смотреть за младшими, сам едва научившись ходить. Время от времени Кейти пыталась нас воспитывать, отучая от дурных манер сражающими на повал, как ей казалось, присловиями и поговорками. Стоило тебе буркнуть «наплевать», от нее тотчас следовало «надоел всем наплевать, его взяли, повязали, в горшок кинули, варили, пока не сварился». Когда ты ей грубил, она назидательно замечала. «Грубое слово кость не ломит». Если хвастался. «Гордись, гордись, да упасть берегись». Справедливость последней поговорки я однажды подтвердил, когда важно маршировал, изображая генерала, и рухнул в тинистый коровий пруд. Семейство Кейти ютилось в жалком крысятнике среди хибар за пивоваренным заводом. Ребятни там кишело, как паразитов. Все дети сумели отвертеться от школы, и это, надо сказать, в те времена было довольно легко. И с малолетства шустрили и добывали кто что мог. Один брат месяц отсидел за кражу репы. Кейти перестала водить нас на прогулки через год, когда 8-летний Джо, разнюхав, что у них дети спали по 5 в одной кровати, начал неотвязно дразнить ее. Бедная Кейти. Впервые она родила в 15 лет. Никто не знал, кто отец, да и сама она, наверное, сомневалась. Судачили, что, мол, кто-то из братьев. Младенца забрали в приют, а Кейти нанялась прислугой Уолтон. Некоторое время спустя она вышла замуж за лудильщика, чем опустилась на ступеньку ниже даже родимого семейства. Последний раз я видел ее в 1913-м. Крутя педали, я проезжал через Уолтон вдоль железной дороги, мимо стайки дощатых лачуг за оградой из бочарных клепок. Там иногда, когда дозволялось полицией, устраивали стоянку цыгане. Морщинистая оборванка с чумазым лицом и висящими космами вышла на порог вытряхнуть циновку. Это была Кейти, которой не исполнилось и 27.